Подсознание. Подсознание – частичка нашей сущности, связанная со всем, что есть во Вселенной. Сильвия Бак. Природа наделила нас двумя разумами. Видимо, одного недостаточно для того, что уготовано нам судьбой. Два разума кардинально различаются между собой, однако созданы для того, чтобы дополнять друг друга, действовать сообща. Правда, такое редко случается, и отсюда большинство проблем в нашей жизни. Мы редко задумываемся о своем подсознании, не говоря уже о творческом использовании его ресурсов. Один мой хороший друг однажды сказал: «Я отношусь к своему подсознанию примерно так же, как к своей печени. Я знаю о его существовании, но не более того». Мы должны взять под контроль свое подсознание и заставить его выполнять ту работу, ради которой оно было создано. Это удивительная часть нашей сущности, способная оказать нам неоценимую помощь, если с ней работать. Чем больше мы знаем о себе и понимаем, какими нас создала природа, тем очевиднее становится преимущество совместной деятельности сознания и подсознания. Силами подсознания мы творим свою реальность. Глупо пускать этот процесс на самотек. Первое метафорическое имя подсознания – хранитель узоров. Если помните, то сознание мы называли создателем узоров. Схожесть названий не случайна и указывает на тесное взаимодействие этих психических процессов. Сознание плетет узоры из мыслей, а подсознание их получает и хранит в виде колебательных отпечатков. Отпечатки создаются путем ежедневного повторения соответствующих мыслей. Это лишний раз напоминает о том, как важно упражняться каждый день. Второе название подсознания – связующее звено с паутиной. Заложенные в него мысли и установки беспрестанно вибрируют. Они общаются с энергетической паутиной, передавая колебательные сигналы. Колебания – это язык Вселенной, и подсознание с паутиной непрерывно на нем разговаривают. Как я уже говорил, Каббала видит человека как микрокосм, как Вселенную в миниатюре. Она приравнивает подсознание к энергетической паутине и называет эту сферу бытия Есод. Соответственно, в человеке Есод представлено подсознанием, а во Вселенной – энергетической паутиной. Размышления об устройстве Есод приводят к тому, что каббалисты называют видением механизма Вселенной. Разобравшись в уникальных взаимоотношениях между своим подсознанием и энергетической паутиной, мы действительно получаем более ясное представление об устройстве мироздания. Знание глубинных процессов, лежавших в основе нашей реальности, помогает понять, как можно использовать эти взаимосвязи для создания всего, чего мы хотим. Методика очевидна. Необходимо детально прорисовать в воображении те образы, которые хотелось бы воплотить в жизни. Затем мы ежедневно представляем себе эти образы, и они проникают в наше подсознание. Все происходит автоматически, нам даже не нужно управлять этим процессом или думать о нем. Как только образы отпечатаются в подсознании, оно начнет транслировать их в энергетическую паутину. Во многих смыслах подсознание и энергетическая паутина очень похожи друг на друга. Подсознание действует в нас точно так же, как энергетическая паутина во Вселенной. Они одинаково воспринимают сигналы, поступающие извне. Подсознание от сознания, а энергетическая сеть от подсознания. Получив инструкции, паутина распространяет их по всей системе в виде колебаний соответствующей частоты. Эти сигналы улавливаются миллиардами точек соединения между нитями паутины. Отреагируют не все точки, а только призванные к действию вибрации наших желаний, пока непонятно, как именно это происходит. И нам начнут встречаться нужные люди, возможности, обстоятельства. Если мы чего-то хотим от жизни, то первый и самый важный шаг – дать сознанию четкий мысленный узор, с которым оно могло бы работать. Каждый день мы размышляем о том, как сообщаются между собой наше подсознание и энергетическая паутина. И чем глубже понимаем их связь, тем отчетливее представляем себе процесс создания нашей реальности. Постигая загадки своего подсознания, мы постигаем тайну энергетической паутины, и наоборот. Размышление об одном углубляет понимание второго, и объединяя свои выводы и открытия, мы начинаем разбираться в механизме Вселенной. Любопытно, что наше подсознание не отличает реального от воображаемого. На первый взгляд такая особенность может показаться изъяном, странным упущением природы, но это не так. Подсознание устроено таким образом, чтобы без возражений принимать от сознания образы желаемого и работать с ними. Оказывается, это свойство играет нам на руку. Например, когда мы выполняем какое-то мыслительное упражнение, скажем, на визуализацию, наше сознание знает, что представляемые образы существуют только в нашем воображении, а вот подсознание не отличает их от реальности. Оно послушно принимает эти образы, и путем многократного повторения они прочно в нем закрепляются. Возможности подсознания плохо изучены практической наукой. До сих пор исследованием этой загадочной стороны человеческой сущности занимались в основном мистики и психологи. Однако был проведен один эксперимент, в котором участвовали люди с ампутированной конечностью, страдающие фантомным синдромом. Его результаты в некоторой степени помогли представить, на что способно наше подсознание. Во многих случаях пациенты жалуются на боли в ампутированной конечности, которую они продолжают ощущать, но пошевелить ею не могут. Кто-то скажет, что проблема существует только у них в голове, но людям от этого не легче. Чтобы помочь им избавиться от боли, исследователи разработали специальный аппарат, с помощью которого удалось обмануть подсознание. Они соорудили нечто вроде ящика со специальными отверстиями для обеих рук. Посредине ящик перегородили зеркалом. Здоровая рука помещалась в открытую часть коробки так, чтобы отражаться в зеркале, а культя пряталась за него так, чтобы ее не было видно. Пациент двигал здоровой рукой и смотрел в отражение, и ему казалось, что двигается ампутированная рука. Сознанием он понимал, что это иллюзия, что ощущаемая ампутированная рука не двигается, что ее вообще нет. Зато подсознание поверило зеркальному отражению и решило, что рука исправно функционирует. Невероятно, но через несколько недель регулярных упражнений с зеркальной коробкой боль существенно уменьшилась или исчезла вообще. Думается, вскоре будут проведены похожие эксперименты с участием пациентов, восстанавливающихся после инсульта или тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. Еще одно поразительное различие между двумя разумами заключается в том, что если сознание хотя бы распоряжается нашей волей, то подсознание вообще не имеет к ней отношения. Оно послушно реагирует на любые поступающие извне сигналы и действует автоматически согласно заложенным в него шаблонам. На самом деле вся система развития силы разума основана на восприимчивости подсознания к внушению и инструкциям. Оно не выбирает, какие мысленные узоры передавать в энергетическую паутину, и не ставит под сомнение сигналы сознания. Подобно тому, как в результате постоянного прохождения импульсов по одним и тем же маршрутам между нейронами образуются устойчивые связи, в подсознании откладывается все то, что регулярно в него поступает. Мысли, постоянно возникающие в сознании, как положительные, так и отрицательные, превращаются в колебательный рисунок и через наше подсознание переправляются в энергетическую паутину. Этот рисунок станет нашей персональной энергетической подписью, нашим отличительным признаком. Наши потаенные страхи, надежды и мечты вовсе не секреты, затаившиеся в дальних закоулках души. Это колебания, обладающие определенной частотой и вибрирующие во всей энергетической паутине. Паутина все она знает. Во Вселенной не существует секретов. Вибрация успеха. Третье мифическое название подсознания – двигатель успеха. Кто-то скажет, что его можно назвать и двигателем неудачи, и тоже будет прав, поскольку колебания, которые оно излучает, в точности соответствуют тем мыслям, которые мы в него закладываем. Но квантовые войны предпочитают первый вариант и тем самым четко заявляют Вселенной о своих намерениях. мы хорошо смазываем этот двигатель своими мыслями об успехе. Каждый день мы плетем узоры из мыслей, в точности отражающих наши цели и стремления. Подсознание – наш союзник, и мы должны помогать ему всеми доступными способами. Сознание плетет узоры из мыслей, а подсознание переправляет их в энергетическую паутину. Так устроена система. Долг квантового воина – успешно выполнять все поставленные перед ним задачи. Помочь детям с уроками, приготовить вкусный и питательный ужин, заключить коммерческую сделку, развить силу разума или достичь пробуждения. В любой ситуации мы обязаны прилагать максимум усилий и получать заданный результат. На самом деле во многих сферах жизни мы уже вполне успешны, просто не обращаем на это внимания и не удосуживаемся себя похвалить. Цените свою способность успешно справляться со своими целями, пусть даже в мелочах, и тогда будете излучать энергетику успеха. Считая себя преуспевающими людьми, мы посылаем подсознанию соответствующие мысли и настраиваем его на успех. Думая о себе как о слабом и никчемном неудачнике, мы закладываем в подсознание неправильную картину мира. Подсознание нуждается в нашей активной поддержке. Оно не сможет быть двигателем успеха, если не наполнить его мыслями о благополучии. Квантовый воин отвечает не только за свои поступки, но и за свои мысли. Он обязан плести мысленный узор успеха, чтобы подсознание с ним работало. Мы четко понимаем взаимосвязь между сознанием и подсознанием, а также между подсознанием и энергетической паутиной. Это понимание позволяет нам правильно выполнять ежедневные мыслительные тренировки. В каждом из нас заложено сильное внутреннее стремление к успеху, и если представления о нем могут быть совершенно разными, то сама потребность у всех совершенно одинакова. Это неотъемлемая часть человеческой сущности. Наличие этого непреодолимого желания у всех представителей человеческого рода намек на смысл и цель нашей жизни. Вселенная создала нас ради того, чтобы мы добивались успеха, и дала нам для этого все необходимое. К сожалению, пристрастие современного общества к потреблению исказило наше представление о благополучии. Обладание большим количеством материальных благ никогда не сделает нас успешными, даже если речь идет о дорогих машинах, яхтах и особняках. У квантового воина более широкое понятие успеха, отражающее его представление о том, что значит быть человеком. Нельзя оценивать успешность только материальным имуществом. Необходимо думать о характере, ценностях, нравственной целостности, о помощи ближним и включить эти нематериальные аспекты в понятие благополучия. Мы должны всерьез задуматься о главных ценностях, о том, что для нас важно и чего мы действительно хотим от жизни. В противном случае мы будем сами себе мешать, желая получить все сразу. Эта потребность никогда не будет удовлетворена, поскольку чем бы мы ни обладали, всегда будет хотеться чего-то еще. Исследование подсознания. Светлая тень и темная тень. Карл Юнг первым назвал загадочное подсознание тенью. Нам повезло унаследовать теории и открытия своих предшественников. Это позволяет вскарабкаться на плечи предков и заглянуть туда, куда бы мы никогда не смогли добраться. В рамках мифического образа квантового воина мы расширяем концепцию Юнга и делим тень на две части – светлую и темную. Хотя последователи ученого могли бы упрекнуть нас за подобную вольность, она имеет свои преимущества, поскольку позволяет взглянуть на обе стороны тени и по-разному с ними работать. В конечном итоге, любая модель саморазвития эффективна ровно настолько, насколько она применима в повседневной жизни, и образ квантового воина выдержит испытания в реальных условиях. Тень – это наши бессознательные процессы, неразвитые склонности, отрицаемые черты. Это все, что поэт Роберт Блай назвал длинным черным мешком, который мы повсюду волочим за собой. Мешок черный потому, что сознание не может разглядеть его содержимого, а длинный потому, что в нем заключена вся наша сущность. теневые структуры психики динамичны. Они не зависят от наших осознанных понятий и целей. Нередко они удивляют и подавляют нас эмоциями, перепадами настроения, мечтами, страхами и желаниями, действуя согласно какой-то своей цели. Подсознание, хоть и не обладает волей, имеет конкретную задачу и всеми силами стремится ее выполнить. Оно обязано излучать энергетику заложенных в него мысленных узоров и будет это делать, плетя паутину из того, что в нем хранится. Работа с тенью заключается в изучении и понимании динамики психических процессов, протекающих на подсознательном уровне. Эта процедура называется археологией личности. Нам предстоит скрупулезно изучить свою жизнь и выявить глубинные процессы, из-за которых мы порой совершаем непонятные поступки. На самом деле, нам неведана большая часть того, что творится в нашей психике. И это следует учитывать, поскольку неизведанный теневой мир таит в себе множество загадок. Светлая тень. В светлой тени спрятаны наши пока нереализованные положительные способности и склонности. Это наши таланты и дарования, которыми мы не пользуемся. Поскольку мы являемся голографическими фрагментами общей картины мироздания, то в нашей светлой тени есть все возможное, положительное и достойное, теоретически. На практике же одни способности и возможности являются для нас более доступными, чем другие. Мы можем воспользоваться не всеми дарами и талантами на свете, по крайней мере не в этой жизни. До одних добраться очень сложно, в то время как другие практически лежат на поверхности, дожидаясь словно семена в высохшем русле реки, дожди нашего внимания, чтобы напитаться энергией и пробиться наружу. Чтобы обнаружить свою светлую тень, нужно следовать собственному призванию и наклонностям, заниматься творчеством и тем, что приносит радость. Доверьтесь своим интересам и увлечениям, и они помогут вам реализовать свои положительные задатки. Все, что вызывает любопытство, имеет для нас значение. Теневые процессы не подвластны логике. Они подчиняются интуиции, внутреннему чутью. Мы поступаем так, как подсказывают чувства, а не рассудок. Логика следует за эмоциями. Этот путь, как ничто другое, наполняет нас вдохновением и дает силы. Вселенная хочет, чтобы мы узнали свою светлую тень. Она побуждает нас развиваться, становиться талантливыми, просветленными, творить чудеса. Обнаруживая и реализуя свои скрытые способности, мы приносим пользу не только себе, но и всей Вселенной. Таланты, пробудившись, начинают плести паутину с помощью наших новых способностей, принося знания и радость многим людям. Дремлющее в нас космическое сознание призывает к саморазвитию, самосовершенствованию и использованию своего скрытого потенциала. О том же рассказывает одна из библейских притчей. «Ибо Сын Человеческий поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1». Евангелие от Матфея. Далее повествуется о том, как получивший 5 талантов пустил их в дело и приобрел за них еще 5 талантов. Получивший 2 таланта тоже удвоил свое состояние, а получивший 1 талант, побоявшись его потерять, закопал его в землю. По возвращении господин потребовал у рабов отчет. Он похвалил тех, кто использовал свои таланты для приумножения богатства, и вознаградил каждого из них. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Евангелие от Матфея. Тем же рабом, который ничего не сделал со своим талантом, господин был очень недоволен и распорядился выгнать его. Мораль этой притчи ясна как день. Мы должны умножать то, что имеем. Энергетическая паутина вознаграждает нас, когда мы пробуждаем свою светлую тень и позволяем ей приносить благо миру. Изучая и используя светлую сторону своего подсознания, на каждом шагу этого пути мы получаем награду, потому что он тоже ведет к обретению цельности. Темная тень. В темной тени, как правило, скрыто что-то разрушительное, в том смысле, что оно мешает нам двигаться вперед или втягивает нас в неприятности. Все бессознательное, что существует в нас и фактически участвует в нашей жизни, должно быть тщательнейшим образом исследовано и изучено. Вот почему так важно работать с тенью. Именно неосознанные убеждения зачастую не позволяют нам вырваться из порочного круга проблем в той или иной сфере жизни. Содержимое темной тени поглощает огромное количество энергии, лишая нас сил, повергая в угнетенное, подавленное, беспомощное состояние. Нами начинают управлять силы, которых мы не понимаем. Мы поступаем вопреки здравому смыслу и вредим себе. Поскольку речь идет о бессознательном, мы не видим и не знаем своих темных убеждений, зато отчетливо ощущаем их негативное влияние на нашу жизнь. Юнг писал: «У каждого есть своя тень. Это подсознательная коряга, о которую спотыкаются наши самые благие намерения». Один из его последователей, разбивая эту мысль, однажды сказал мне: «Если мы не одолеем свою тень, то она одолеет нас». Закономерности нашей жизни – это потайные следы подсознания. В жизни большинства из нас есть неподдающиеся логике закономерности, и как бы мы ни пытались их сломать или изменить, они оказываются сильнее и подрывают любые наши старания. В одних сферах жизни мы добиваемся успеха, тогда как в других, несмотря на все усилия, этого не происходит. В большинстве случаев причиной этого служат подсознательные убеждения, сводящие наши благие намерения на нет. Очень важно понять этот принцип квантовой реальности. Когда наши желания расходятся с подсознательными убеждениями, вторые всегда берут верх. Вот почему даже самые важные цели порой никак не хотят осуществляться. Мы мечтаем об одном, а в глубине души верим в противоположное. С точки зрения энергетики, наши тайные убеждения сильнее осознанных желаний. Вот почему я так настойчиво подчеркивал важность формирования базовых убеждений. Наши подсознательные представления о жизни постоянно влияют на ее течение, даже если мы не подозреваем об их существовании. Хотя обычно мы не знаем и не понимаем, во что верит наше подсознание, заметить неблагоприятные закономерности в своей жизни может каждый. Если их проанализировать, можно добраться до своей темной тени. Подсознательные мыслительные узоры, как правило, постоянны и неизменны, что позволяет выявить их в процессе работы над собой. Приведу пример из собственного опыта. Более 20 лет в моей жизни наблюдалась одна устойчивая тенденция, связанная с негативным убеждением. В молодости я постоянно разрывал отношения с женщинами. Что самое странное, происходило это не в момент кризиса, а когда все шло хорошо. Ситуация повторялась снова и снова. В один прекрасный день, когда мне было около 45 лет, во время сеанса холотропного дыхания, подсознание открыло мне нечто крайне удивительное. Вдруг, откуда ни возьмись, из подсознания, в голове возникла мысль: «Мать бросила меня не потому, что я ее разочаровал». «Странно», — подумал я, — «она вообще меня не бросала. Дело в том, что моя мать утонула, когда мне было 13 лет. Можете себе представить, как сильно я переживал? Но мне удалось справиться, и, казалось, детская травма прошла бесследно. Я вырос уверенным в себе, успешным, уравновешенным человеком и был доволен жизнью, только отношения с женщинами не складывались. И вот на пятом десятке меня вдруг осенило. Мое подсознание само решило, что мать, утонув, бросила меня и сделала вывод ошибочный, что причиной тому было разочарование мною. Далее, желая меня защитить, оно поверило, что любовь к женщине опасна, и заставляло меня, как только отношения становились слишком близкими, разрывать их первым, чтобы снова не оказаться брошенным. Я сказал, что подсознание само решило, и это правда, потому что до момента озарения я не осознавал свои убежденности. И вот причина моего ухода от женщин перестала быть загадкой. Как только я разобрался в изощренной логике своего подсознания, это убеждение вышло из тени. Оно не исчезло, но теперь я знал о его существовании и работал над этим. Вспомните сказку братьев Гримм «Румпельштильцхен». Героиня этой сказки, оказавшись в отчаянном положении, пообещала отдать своего первенца злобному карлику по имени Румпельштильцхен. Чтобы освободиться от этого обещания, она должна угадать, как его зовут. Она предприняла множество безрезультатных попыток, но в конце концов ей подсказали имя. Как только она произнесла «Румпельштильцхен», карлик лишился своего могущества, и девушка освободилась от страшного обещания. Во многих сказках скрыт глубокий психологический смысл, и в данном случае повествуется как раз о влиянии темной тени на нашу жизнь. Но как только, подобно героине сказки, мы назовем по имени то, что в ней скрыто, мы освободимся от ее власти. Стоило мне обнаружить свое негативное убеждение, как оно перестало контролировать мои поступки. Оно не утратило силу, его нужно было искоренять, однако это уже дело техники. Я сразу же начал закладывать в подсознание новые представления о личных отношениях и о женщине, которую хотел привлечь. Теперь я даже не сомневался, что однажды такая женщина обязательно появится рядом со мной. К тому моменту я уже наладил контакт с энергетической паутиной и мог четко сформулировать свое желание. Оставалось лишь решить, какой будет моя избранница. Я начал настраивать себя на знакомство с женщиной, обладающей тремя самыми важными, на мой взгляд, качествами, тремя S. Она должна быть сообразительной, сексапильной и обладать стремлением к самопознанию. Примерно через полгода я встретил удивительную женщину. Она была сообразительной, сексапильной и стремилась к самопознанию. К тому же, кроме трех загаданных мной S, у нее было еще два – современные взгляды и имя – Сильвия. Услышав, как ее зовут, я рассмеялся и сразу все понял. Можете себе представить, как я, зная принципы работы подсознания, удивился тому, что имя моей новой знакомой тоже начинается на S. Но таково уж подсознание. Оно сосредоточилось на этой букве, потому что я сам был на ней сосредоточен, и одарило меня двумя дополнительными качествами. Разумеется, в этот раз мне не пришлось разрывать отношения, поскольку на смену прежним теневым убеждениям, что тесная связь с женщиной для меня опасна, пришли новые, и вот уже почти 20 лет мы счастливы в браке, и я люблю свою жену даже больше, чем в день свадьбы. Этого не случилось бы, если бы я не разобрался в своих негативных подсознательных убеждениях и не избавился бы от них. Недавно я разговаривал с одной женщиной, которая хотела принять участие в моей пятидневной программе духовного пробуждения. История, рассказанная ею во время нашей беседы, еще раз подчеркивает, как важно давать подсознанию четкие, недвусмысленные инструкции. Она была инженером-механиком и хотела разбогатеть, поэтому ежедневно закрепляла в подсознании такую установку: «В моих руках будет очень много денег». Прошло 4 месяца, но аффирмация не помогала. За это время женщина успела сменить место работы, поскольку с прежнего ее уволили. Зато характер новой работы в точности отражал закрепленную в подсознании установку, хоть и не в том смысле, на который эта женщина рассчитывала. Сейчас она работает в государственном учреждении и следит за печатью национальной валюты. Через ее руки действительно проходит очень много денег. «Это не совсем то, на что я рассчитывала», — смеясь призналась она. Тем не менее, подсознание и на этот раз справилось со своей задачей. Приведенные выше примеры напоминают нам о том, почему метафорическое имя сознания – защитник врат в подсознании. Понимая, насколько огромной силой обладают вибрирующие в подсознании убеждения, мы должны с удвоенным вниманием следить за тем, чтобы в него проникали только лучшие, настроенные на успех мысли. Теневой кризис и теневая игра. Мне повезло получить столь явную подсказку о том, какие подсознательные убеждения заставляют меня разрывать близкие отношения с женщинами. Но так бывает далеко не всегда. Обнаружить свои негативные установки будет легче, если анализировать свою жизнь, выводить закономерности и работать над собой. Работа с подсознанием в любом случае идет на пользу, а подсознание само постоянно пытается до нас достучаться. Однако зачастую мы не хотим углубляться в дебри своей психики, смотреть в глаза правде о самих себе и производить необходимые изменения. Как правило, мы обращаемся к подсознанию только тогда, когда какое-то несчастье или трагедия заставляет нас искать ответы, которых не может дать сознание. Вот чем ценен любой личностный кризис. В период глубоких внутренних переживаний отчетливо проявляет в себя и темная, и светлая тени. Для этого нужно честно признать свои слабости, но происходит это, как правило, в последнюю очередь. Наша первая реакция на кризис – как можно быстрее найти решение и восстановить привычный порядок вещей. Однако жизненные кризисы даются нам не для того, чтобы возвращаться к старому. Внутренняя дисгармония возникает тогда, когда наступает время перемен. Должно родиться что-то новое или умереть что-то старое. Рождение или смерть – вот в чем заключается суть работы с подсознанием. Столкнувшись с личностным кризисом, мы должны спросить себя, что нужно изменить? Как преобразовать энергетику данной ситуации? Работа над собой не обойдется без перемен в жизни. Так мы программируем свое подсознание. Постоянно спрашиваем себя, что должно родиться, осуществиться, и что должно умереть, измениться или исчезнуть. Всегда приходится чем-то жертвовать. У многих людей сложилось искаженное представление о необходимости жертвовать. Она воспринимается как что-то неприятное, хотя на самом деле это всего лишь обмен энергией. Например, мы жертвуем $15 ради того, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре. Мы отказываемся от просмотра телепередачи или игры на компьютере, чтобы пойти в тренажерный зал и поработать над своей физической формой. Жертва позволяет перенаправить энергию во что-то иное. Нельзя отправляться в глубины подсознания, не понимая, чего от вас потребуют. Мы должны быть готовы обнажить меч против того, что мешает нашему самосовершенствованию. Обычно в жертву приносятся неправильные желания и привычки, и это идет нам на пользу. Иногда мы жертвуем ленью, жалостью к себе или даже своими амбициями, чтобы идти вперед. Мы отказываемся от прежних убеждений, вредных привычек и качеств, не идущих нам на пользу. Новые привычки и взгляды на жизнь приходят на смену старым, меняются приоритеты. Программирование подсознания словно танец, в котором мы кружимся по всей танцплощадке, вперед, назад и снова по кругу. Это не прямая линия с конкретной конечной точкой. Данный процесс не подчиняется логике и порой доводит нас до безумия, но другие составляющие нашей сущности приходят на помощь. Мы двигаемся на ощупь, движимые внутренним чутьем, пока наконец не разберемся в том, что происходит, но усилия всегда вознаграждаются. Темная тень проявляется в нашей жизни или светлая, это в любом случае положительное событие, и ему нужно радоваться. Это возможность познать себя. Оно подталкивает нас в нужном направлении, и мы подчиняемся, вверяя себя этому неведомому течению. Коллективное бессознательное. Загадки человеческой сущности на этом не заканчиваются. Помимо собственных теневых психических процессов, каждый из нас носит в себе коллективное бессознательное. Под ним понимается бездонное море информации, содержащее энергетические рисунки всего, что когда-либо случалось во времени и пространстве. В нем есть привычные силы и исходные колебательные узоры, существующие с начала времен и по сей день. Герой книг Карлоса Кастанеды, шаман Дон Хуан, нашел замечательный способ растолковать эту истину своему ученику Карлосу. Он просит Карлоса положить на стол вынесенные на улицу разные предметы, символизирующие его приоритеты, привычки, взгляды на жизнь. Все, что находится на поверхности стола, это его сознание. Затем Дон Хуан просит Карлоса заглянуть под стол. Там находится его подсознание, и Карлос должен знать и понимать его содержимое. По указанию учителя, Карлос поднимается на холм и издалека смотрит вниз на маленький стол. Дон Хуан попросил его оглянуться вокруг и увидеть все, что окружает стол, и необъятно по сравнению с ним и с тем, что под ним. Эти необъятные просторы и есть коллективное бессознательное. Дон Хуан пытался показать Карлосу вездесущность коллективного бессознательного, и ученик начинает понимать, что оно повсюду. что он сам часть чего-то гораздо большего, чем он мог себе представить. Теперь он должен принимать во внимание не только то, что на столе и под ним, но и всю Вселенную. Именно в коллективном бессознательном хранятся архетипы всех человеческих переживаний. Считать, что общее прошлое человечества не оказывает на нас влияния, значит заблуждаться, жить иллюзией. Коллективное бессознательное ни на миг не прекращает воздействовать на нас, и мы всегда должны учитывать это в своих духовных поисках. Принято считать, что архетипы человеческих переживаний, в том числе таких как жадность, ненависть, стыд, сострадание, мудрость, жалость к себе и надменность, вплелись в коллективное бессознательное из-за того, что люди постоянно думают об этом и излучают эту энергетику на протяжении всей истории человечества. Возможно, так и было. Но есть и другая, невероятная на первый взгляд теория. Эти архетипы существовали всегда как неотъемлемая часть мироздания. Они были заложены в энергетическую паутину с начала времен специально для того, чтобы помогать нам и мешать, каждый по-своему. Если наше пространственно-временное измерение лишь одно из многих в мультивселенной, где могут быть миллиарды других измерений, то нетрудно понять желание этой вселенной проверить способности нашего биологического вида и выяснить, сможем ли мы в ней разобраться, прежде чем позволить нам двигаться дальше. С этой точки зрения архетипы вызывают гораздо больший интерес, и она помогает их понять и научиться с ними работать. Независимо от того, как они возникли, по первоначальной задумке или в ходе эволюции, неоспоримо одно – архетипы существуют в коллективном бессознательном, и мы должны принимать их во внимание. Глупо отрицать их влияние на нашу жизнь. Они все равно будут влиять на нее, только мы не будем понимать, что происходит. Архетипы активно участвуют в создании нашей реальности, и мы учимся с ними работать. Связь с подсознанием. Давайте на миг остановимся и переведем дыхание. Голова идет кругом. Светлая тень, темная тень, коллективные бессознательные архетипы, столько всего в одном человеке, но такова наша сущность, и с ней приходится иметь дело. К счастью, чем больше мы будем практиковаться и применять нашу систему, тем скорее разные аспекты нашей сущности сольются в гармонии. Мы начнем осваивать квантовые техники и приближаться к духовному пробуждению, постепенно обретая внутреннюю целостность. Путь самопознания откроет перед нами многие двери, стоит лишь сделать первый шаг. Чем больше мы будем работать с подсознанием, тем прочнее и глубже будет становиться наша связь с ним. Сначала мы с ним разговариваем, называем его метафорическими именами, знакомимся с ним, напоминаем себе о его функциях и возможностях, о его способности нам помогать. Мы распахиваем объятия для этой забытой и оставленной без внимания части своей сущности, словно для родного брата после долгой разлуки. Мы переосмысливаем уникальную роль подсознания в нашей жизни и обещаем себе давать ему четкие установки и инструкции. Мы размышляем над квантовыми постулатами и все лучше осознаем, как влияют на нашу жизнь подсознание и энергетическая паутина. Мы исследуем свои убеждения и обнаруживаем теневые структуры собственной психики, учась работать с ними осознанно. Таким образом, мы развиваем взаимоотношения со своим подсознанием. Лично я начал делать это много лет назад с повторения одной простой аффирмации. Мое подсознание – это мой партнер в достижении успеха. За долгие годы я тысячи раз повторил это утверждение, благодаря чему оно укоренилось в моем подсознании и сейчас наполняет меня своей энергией. Привычка повторять это выражение принесла мне огромную пользу. Во-первых, используя словосочетание «мое подсознание», я напоминал сознанию о существовании второго разума. Напоминать об этом следует как можно чаще, иначе подсознание останется незаслуженно забытым, и его потенциал не будет использоваться. Говоря «мой партнер», я объяснял сознанию возможности и преимущества совместной работы с подсознанием. Я доводил до его сведения, что у него есть союзник, готовый и жаждущий с ним сотрудничать, что ему не нужно трудиться в одиночку. Наконец, с помощью слова «успех» я настраивался на колебания благополучия и запечатлевал в подсознании соответствующий образ. После создания теории квантового воина моя аффирмация немного видоизменилась. Теперь я говорю: наше подсознание – наш партнер в достижении успеха. Сознание должно моментально отреагировать на слова «наше подсознание». Чье? Наше? Кто это мы? Такая аффирмация напоминает сознанию о том, что у нас есть тело и душа, и что подсознание их союзник. Небольшая, но важная поправка. Теперь, произнося новое утверждение, я каждый раз думаю и о других составляющих своей сущности. Я спрашиваю себя, какие мысленные узоры я плету для своего тела? Какие мысленные узоры я плету для своей души? Работа с подсознанием – творческий процесс, и мы становимся художниками, скульпторами, архитекторами, создающими свою реальность. Однажды обнаружив своего партнера в достижении успеха, мы начинаем использовать его силу во всех сферах своей жизни, непрестанно углубляя взаимоотношения с ним. Наконец, работая с подсознанием, мы прислушиваемся к своим снам, обращаем внимание на знаки, полагаемся на интуицию. Мы ни на миг не перестаем слушать себя. Мы доверяем этой информации, понимая, что она исходит не от рассудка, а от других составляющих нашей сущности. Умение слушать играет решающую роль в налаживании взаимоотношений с подсознанием. Мы слушаем каждый день, это становится привычкой. В следующей главе мы поговорим о том, как это можно делать и как превратить слушание в привычку. Каждый из этих способов позволяет наладить связь с подсознанием и отдать должное его силам. Для воина очень важно, чтобы сознание и подсознание работали как одно целое. Теперь мы знаем, что у нас есть очень сильный союзник, и с его помощью продолжаем осуществлять свое призвание стать цельной личностью.